разрабатывать для них все более и более сложные программы. А чтобы успешно руководить машинами, человеку нужна уйма времени на всестороннюю подготовку, и умственную, и моральную, и физическую. Для того, чтобы штурмовать пустыни и арктические льды, тайгу и джунгли, океан и космос, нужна светлая голова, и значит здоровый дух, и значит здоровое тело. Следовательно, требуется несколько часов в день для постоянной, всю жизнь продолжающейся учебы по специальности, ибо без этого немыслимо творчество. Следовательно, потребуется несколько часов в день для приобщения к сокровищам литературы, искусства, культуры вообще. Это не просто удовольствие. Это необходимые условия для плодотворной творческой работы, для того, чтобы человек остался человеком, а не превратился в разновидность машины, пусть даже умной машины. Наконец, требуется несколько часов в день, посвященных спорту и физической культуре вообще. Это тоже одновременно и удовольствие, и железная необходимость, чтобы избежать физического и, стало быть, морального вырождения, чтобы остаться человеком, а не превратиться в уэлсовских морлоков и элоев. Только ли это? А воспитание подрастающего поколения? Требуется миллиардное ассигнование на детские сады и школы. Требуются миллиарды добровольных взрослых помощников педагога-воспитателя, которые час-другой в день могли бы посвятить и малышам, и школьникам, и студентам. Да, автоматика и электроника способны рассказать и даже показать на экране телевизора сказку, воспроизвести лекцию, проверить знания. Но без постоянного контакта со взрослыми, без их впечатляющего слова и личного примера, обучение малоэффективно, а воспитание и вовсе немыслимо. Мы перечислили 3-4 вида занятий, которые каждый день требуют от человека значительного времени. Этот перечень можно продолжить. Да разве одни только обязательные занятия ежедневно требуют времени? А встречи с друзьями, а часы с любимым человеком, а путешествия, а развлечения? Нет, на все это вместе взятое не хватит и 24 часов в сутки. Придется все шире прибегать к научной организации труда и быта, по минутам рассчитывая затраты времени. Придется во все более значительных масштабах прибегать к помощи машин, без которых попросту не успеть переделать дневную груду дел. Машин, которые не только позволяют полнее приобщиться к радости творческого труда, но и экономят время для отдыха, спорта, развлечений. Так будет, так должно быть, так обязательно должно быть, но при одном условии. Если не останется на земле эксплуатации человека человеком, если такие экономические категории, как стоимость, доход, прибыль, повсюду станут средством, а не целью развития народного хозяйства, если будут окончательно разрушены многообразные сословные перегородки отживающего классового строя, и доступ к материальным и духовным благам будет открыт одинаково широко для всех. В противном случае, говоря словами Ильфа и Петрова, не только возможны, но прямо-таки неизбежны довольно мрачные варианты. Один из таких вариантов весьма реалистично изображен Вонегутом. Если бы этот роман был написан в те давние времена, когда в моде были длинные заглавия, он, возможно, назывался бы так. «Повесть о том, как в условиях государственно-монополистического капитализма был доведен до логического завершения процесс автоматизации и кибернетизации общественного производства, и как в результате этого для человека не осталось места на земле». Вонегут не выдумывает ничего сверхъестественного. Он просто-напросто продолжает в сравнительно недалекое будущее те тенденции, которые характерны для социально-экономического развития Соединенных Штатов Америки середины 20 века. И видение художника закономерно приводит его к картине столь же правдоподобной, сколь и ужасающей. Лишним при капитализме оказывается само человечество. Американские социологи и экономисты высчитали, что при дальнейшем развитии наметившихся тенденций в сфере промышленности и сельского хозяйства останется не более 10% трудоспособного населения.